По дороге в Марина де Пиза к Пастернакам Фрейденберг знакомится с адвокатом из Павии, который показывает ей Геную. Винченцо слегка ухаживал за путешественницей-иностранкой, писал ей потом в Россию светские письма, часть которых сохранилась. 1920-е. Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам всегда, охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела. Вероятно, 25.07.1924 года. Тайцы, Балтийской, воскресенье. Олюшка, дорогая моя сестра, ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге, и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было 3 часа времени. Но я был не уверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уж от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучием, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь. Я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь не доставало меня. Но только от того, что это чувство испытываю я к вам, от того, иначе сказать, что в этой большой, далеко вглубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на 10 лет тяжелой невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я засуществовал бы вновь с вами, за вас. Ты все это знаешь». И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берлины, обидные темы, недостойные комнат на канале. И, дорогая Оля, о, неужели заслуженные мной? Речь идет о разных родственниках. Родители Пастернака жили в Берлине. В 3 же часа успеть подготовить письмом, и потом прийти нельзя было. И я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли, и никакой другой. Помнишь, 13 лет тому назад возвращались мы из Меррикюля? Помнишь, как звучали названия станции Вруда, Пудость, Тикопись? Мы их потом никогда не вспоминали. Они попадались впоследствии в датировках северянинских стихов, а ты мне тогда о нем рассказывала. На извозчике, кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все, как тебя тогда папа, дядя Миша, встретил? Как я любил его в этот вечер. Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло. Подбежать подберешь. Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц со станции, смежной с Пудостью. Ты петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привести в возбуждение. Ты летами, вероятно, возобновляла прямо или косвенно звучание этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной? Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истощилась до невозможности. Надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женечкой. Она малокровно кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас были прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в 2 комнатки в Тайцах. Я остался в Москве, чтобы поработать, написать «Илиаду», «Божественную комедию» или «Войну и мир», и таким образом радикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Оверченки не поднялся, то есть попросту ничего не сделал. Тем временем я успел захворать. Болел пустяковейшей ангиной,